денег. Я опускался все ниже и, наконец, пришел к мысли, что моя судьба — наказание Божье за то, что я бросил тебя и ребенка. Так я постепенно превратился в настоящего нищего, просящего милостыню у прохожих. Я была изумлена, что муж тоже помнит это прошлое. Все совпадало до деталей. А когда я узнала его в старике нищим на лестнице, я тут же умерла, сидя на камне. Здесь моя память обрывалась. Мы смотрели друг на друга в изумлении, что такое могло случиться с двумя разумными современными людьми. То, что мы сейчас пережили, нельзя было объяснить никакими теориями наследственности или психологии. Мы знали, что это действительно происходило с нами раньше, именно так. Воспоминание об этой прежней встрече потрясло нас до глубины души, и мы долго сидели молча. Наконец муж сказал: «Теперь я понимаю, почему с ранней юности избегал выпивок, карт и танцев, хотя по натуре я очень склонен ко всему этому. С тех пор, как я жил тогда в нищете, в мое подсознание глубоко вошла мысль, что это может привести к чему-то ужасному, и что я никогда больше не должен пить, играть и быть легкомысленным и беспечным. Тогда я понял и ценность денег, понял, что человек должен быть в состоянии обеспечить себя и свою семью. Все это я узнал и понял в том воплощении. Поэтому теперь я так старался учиться в годы юности. В конце той жизни я хотел работать, но ничего не умел делать. Иногда меня нанимали колоть дрова, выбивать ковры и тому подобное, что я делал очень неумело. И тогда у меня возникло огромное желание научиться чему-нибудь полезному и приобрести как можно больше знаний и навыков. Поэтому сейчас я собираюсь продолжать учиться до конца своих дней». При его последних словах я испытывала страх. «Где мы будем с ребенком в конце его жизни? Ведь это закон природы. Когда мы ударяем рукой о стену, стена отражает удар. Собственно, это и не стена, а наш удар возвращается назад. Я не хотела додумывать до конца. Мы не покинем его. Нет, нет. Потом я подумала о связи моей прошлой и теперешней жизни. Почему тогда я была так слаба и жила, как в тумане, а теперь без перехода сразу стала обладать талантами и умениями? Объяснения не было». Вскоре муж уехал в город, так как его отпуск кончился, а остальные члены семьи остались на озере. И именно на озере у меня особенно часто бывали видения. Весь этот район имел вулканическое происхождение, и, видимо, здешние излучения действовали на меня очень сильно. По натуре я большая реалистка, и всегда ищу естественных причин для объяснения всех своих переживаний. Я никогда не склонна была верить в привидения, во все эти истории о старых замках. Улыбаясь про себя, я приписывала их избытку воображения. Однажды вечером, после отъезда мужа, я вошла в комнату, где крепко спал мой сын. Потушила свечу, там не было электричества, тоже легла и заснула. Сколько я спала, я не знаю, но вдруг проснулась от шума в комнате. Я потянулась за спичками, зажгла свечу и в следующий же момент ринулась на ужасное привидение, которое уже держало в руках моего ребенка, пытаясь ускользнуть. Это был призрак женщины, похожий на рисунки ведьм, и она старалась выскользнуть из комнаты по шнуру или проволоке, идущей от наших кроватей в окно. Казалось, они были как-то связаны, и как будто ведьма получала оттуда силу. Но она не могла ускользнуть, потому что я отчаянно ухватилась за своего ребенка, и мы, борясь, тянули его каждое к себе. Как-то интуитивно я поняла, что она сможет удерживать ребенка лишь недолго. Так и было. Она скоро выпустила ребенка, скользнула из комнаты по проволоке и исчезла в темноте. А я... Я склонилась над кроваткой, где спокойным, здоровым сном продолжал спать сын. Но на столике горела свеча, и еще тлела спичка, значит, все произошло за несколько мгновений. Нет, я не спала, и это был не сон. Потушив свечу, я снова легла, стараясь унять сердцебиение. Почему художники всегда рисуют ведьм в одинаковом облике?